Слушаю. Алло, здравствуйте, казачество? Уже закрылось. Так, уже закрылось. Говорили, до 8 часов можно звонить. Нет, я имею в виду, что расформировало все. А, не, я про... Расформировалось, то есть уже казачества нет по этому адресу? Да. А вы казак или нет? Да. А, смотрите, проблема такая просто. Два казака вот рядом с вашего, вот они сказали, что они оренбургские казаки Москвы. Вот. Я с конем работаю, то есть детишек на экскурсиях вожу. И ехал домой на коне. Тут меня два казака скидывают. Один меня держал, а другой коню начал гениталии массировать. Я спросил, а что вы делаете? Он говорит, ему посвящение в казачество нужно пройти, то есть этому, который гениталии массировал. В общем, он возбудил моего коня, снял штаны и чего-то ждал. Стал раком и чего-то ждал. У коня травма. Можете, пожалуйста, как-то, не знаю, там, моральную компенсацию выплатить, лечение там животного? У него сейчас... У ветеринара были, сказали, что конь уже не будет прежним. А этот при чем-то? Ну, просто вы вот казаки там свое посвящение проходите, вы можете, пожалуйста, животных не трогать? У между... нас такого посвящения нету. А какое у вас это, не конь, а человек должен посвятить? Как вообще посвящение в казаки проходит? Оно проходит в храме. То есть вы в храме сношаетесь с конем, да? У нас нету никаких вообще извращений там. Вот то, что у вас произошло, это полностью вообще не казаки, а кизяки. То есть говно собачье это, а не казаки они. Не, ну все на самом деле казаки, что за Путина, это говно собачье, понятно. Ну вы не путайте реестровых и родовых. Мы родовые, то есть мы не зарегистрированы вообще. То есть мы просто общество, вот как вот по интересам. То есть вы не за Путина? А вот те, что за Путина. Алло, вы, получается, не те, что за Путина, да? Потому... Нет, мы против власти. А, тогда нормально. Просто те говорили, что мы за Путина, нам все можно. Как бы они говорили вот так вот, что мы за Путина, нам все можно, и, в общем, они, да, вот так с конем такое делали, вот в чем дело. Понимаете? А вы, получается, нормальные, вы за Украину, да? Мы не за Украину, не за Россию, мы за казаков. И за нормальную жизнь вообще. За нормальную? Ну ладно, ладно, я вас понял. Все тогда, да, тогда всего доброго. До свидания. До свидания. Не, Дима, они, походу, анархисты. Ни за Украину, ни за Россию. Это понятно. Кубань — это Украина. Ну, он хоть подтвердил то, что вот эти казаки, которые за Путина, они всяким таким делом занимаются. То есть то, что мы вот подозревали, да, вот он как непосредственно человек, связанный с темой, он действительно вот подтвердил, что путинские казаки, они с конями сношаются там и прочими извращениями занимаются. Вот так вот.